Глава 5. Джо Ирвин. Анна осмотрела комнату. Высокая кровать с массивными дубовыми тумбочками и старомодными настольными лампами. Повсюду цветочные мотивы убранства. Глаз замер на уютном уголке близ трех французских окон, где стояло пышное кресло с подставкой для ног. Здесь Анна намеревалась работать, созерцая таинственный вид океана. У торшера небольшой телевизор, а за ним столик с электрическим чайником, парой кружек и ассортиментом заварочных пакетиков. По другую сторону кровати дверь в ванную. Рядом потертый письменный стол и задвинутый под столешницу резной стул. Окер щелкнула свитчер чайника и просмотрела пестрый ряд чаев, словно купленные в местной лавке столь популярного в Англии Вичкрафта пакетики, разве что с зельем. Ромашковый, липовый и даже из плодов барбариса. А как же хочется обычного Эрл Грей. Но она даже не замужем, а в ее-то годы! Послышался голос Розмари, как только Анна вновь оказалась на лестнице. Тсс! Кто-то оборвал ее, заслышав скрип половиц. Анна не спеша дошагала до лестничного пролета, где в узком окне бушевала буря, и развернулась к холлу. Здесь потрескивал огонь, озаряя теплым светом еще лет 20 назад весьма модную мебель. За стойкой копошилась внезапно покрасневшая Розмари, а кресло у камина опустело. «Миссис Уокер!» — голос менеджера засквозил наигранным удивлением. «Я хотела выпить чаю». «Да, конечно, для этого все приготовлено в вашем номере». Розмари старалась не смотреть Анне в глаза. «Я пью черный с бергамотом». «Ах, да!» — та словно вспомнила нечто давно забытое. «Прошу, пройдите в ресторан». Менеджер указала на помещение, что скрывалось за камином. «Уверена, там найдете все необходимое. Сожалею, но к ужину вы опоздали». «Спасибо, я не голодна». Проследовав по шерстяному ковру, Анна вошла в удлиненную столовую с рядом панорамных окон. Анна собиралась поздороваться. По ее подсчетам, именно здесь должен был находиться человек, с которым и вела беседу Розмари. Но здесь никого не оказалось. «Уютно», — отметила Анна и приблизилась к шведскому столу, где вместо еды красовались пачки печенья и выпечка. Около прозрачных занавесок стояли круглые столики, у каждого по паре мягких кресел вместо отельных стульев. Анна заварила чай, подхватила имбирное печенье и села к окну. За стеклом разгулялся настоящий ураган, озаряя вспышками молний крутой обрыв и штормовое море. Несмотря на странности, коими пестрели последние сутки, Анна заметно успокоилась. Ей нравилось это место. Оно не походило на то, к чему Анна привыкла. Здесь было катастрофически мало людей, что после перенаселенного Лондона уже само по себе вдохновляло. После чая захотелось вина. «Принесу ноут, закажу бокальчик и попишу здесь», — довольно потерла руки романистка. «Я бы с удовольствием выпила бокал вина», — проходя мимо стойки, огласила свое желание мисс Уокер. «Вина?» — тут же выглянула девушка. «Да, именно». Подалась назад Анна. «Мы... у нас вино закончилось», — растерянно произнесла та. «Закончилось?» Писательница часто заморгала. В ее голове никак не могло уложиться это странное словосочетание. «Возможно, Лондон балует. Возможно, таким вещам, как хорошему вину, свойственно заканчиваться в дождливую ночь». А возможно, она ожидает от этого места чего-то большего. Такого, что отель «Крик Чайки» никогда не сможет ей дать. Они исступленно смотрели друг на друга еще несколько секунд, пока Розмари не заговорила сама. «Я закажу завтра Грину. Он поедет к причалу за гостями и купит». Обе застыли с неестественно любезными гримасами. «Завтра новые посетители?» Прервала тишину Анна. «Американцы!» Конспираторским шепотом оповестила Розмари, нащупав плодотворную почву для сплетен. «М-м-м! брови Анны взлетели к кромке волос. «Тогда пусть Грин и пиво захватит». «Ой, нет!» — замахала руками менеджер. «Надеюсь, они не станут тут напиваться». «Уверена, что станут». На этот раз Анна улыбнулась искренне. «Спокойной ночи, Розмари». «Спокойной ночи», — пробубнила та. «Если вам что-то понадобится...» Она будто опомнилась, тотчас нацепив маску лицемерия, то есть гостеприимства. «Я обязательно наберу те цифры, что написаны на телефоне», — раздалось в ответ. Анна зашла в свой номер и заперлась на ключ. «Ключ. Нет вина, и еще этот чертов ключ». Она вновь смотрела на него, сидя у окна, готовясь ко сну и даже когда легла в кровать. Расслабиться не удавалось. Из-за ключа Анна снова и снова возвращалась мыслями в ночной кошмар. Нервы не выдержали, мисс Окер встала и придвинула к двери тумбочку. Последний раз она переживала страх ночного вторжения, когда была подростком. А потом в колледже, когда снимала комнату с Эшли Рогинс, самой гулящей девчонкой со всего Портсмута, города рыбаков и регбистов. А потому к Эшли попеременно ходили и те, и другие. Мисс Окер не хотелось вспоминать это время. Однако, вопреки желаниям, воображение рисовало небольшую комнату с маленьким окошком, две кровати, две небольшие тумбочки, дряхлый шкаф и лампу с приглушенным светом. За облепленной постерами дверью раздались смех и елозанье. Эшли отчаянно пыталась открыть замок, в шутку отбиваясь от приставучего спутника. Наконец на пол упал ключ с целой связкой звенящих брелоков. Команда для Анны — надеть наушники, включить погромче музыку и с головой накрыться одеялом. Засовы провернулись, и дверь отворилась. Они ввалились в комнату, сдирая друг с друга одежду. Анна уже не слышала их. Она натягивала повыше одеяло, когда узнала знакомый парфюм. «Джо? Джо Ирвин?» Только от него она слышала такой, пересекаясь в узких коридорах учебного здания. Парень из колледжа, регбист, капитан синих китов и единственный человек во всем Портсмуте, который ей не безразличен. Дотянувшись до лампы, Анна включила свет. Казалось, они совсем не заметили ни ее присутствия, ни света. Внезапно Джо остановился. Их взгляды встретились. Волевая челюсть парня потяжелела. Он отпустил Эшли и принялся натягивать футболку. Джо тяжело дышал. Он больше не смотрел на Анну. «Эй, ты чего?» — возмутилась Эшли. «Ничего», — отстраненно произнес парень и поднял с пола штаны. Обида сковала грудь Анны, пока Джо багровел от досады. А он ведь так мечтал однажды пригласить ее на свидание. Ведь Анна Уокер была единственной девчонкой со всего Портсмута, которой он не решался подойти. Первое предательство. Первое, но не последнее. Хотя все первое запоминается ярче последующего. «Эх, Розмари, вино бы сейчас не помешало». Анна взбила подушку, укуталась в пуховое одеяло и закрыла воспаленные ирландским ветром глаза. Она стояла на обрыве. Прохладный бриз обдувал лицо и развивал волосы. Внизу бушевал малахитовый океан. Анна осмотрелась. За спиной возвышался старинный особняк отеля, а близ него безликие силуэты людей. Женщины и мужчины узнавались лишь по росту и очертанию тел, хотя и это было не точно. Глаза и рты их склеились, волосы мокрыми космами повисли с высоких лбов. Анна вздрогнула. Один из них, уродливо высокий, вытянул громадную руку, и все как один устремили взгляд на горизонт. Она разглядывала их, стараясь опознать, но никого не узнавала. Странный туман словно нарочно скрывал их лики. Он словно живой подползал к каждому из них и крал их лица. Анна с трудом отвела взор и, подобно другим, взглянула на горизонт. Море отходило. Вода обнажала песок, редкие черные скалы и затонувшие лодки. Здесь на дне покоились десятки, а может быть, сотни ржавых рыболовных катеров. «Жуткое зрелище», — отметила Анна, даже хорошо понимая, что это всего лишь сон. Внезапно вместо воды издалека пополз туман. Он шел из океана. Шел огромной стеной и направлялся к берегу, к одинокому отелю, ко всем этим людям, а главное — к Анне. Мисс Уокер тревожно всмотрелась. Белая мгла походила на живой организм, что надвигается к обрыву и беспощадно пожирает все обозримое пространство. Анна попятилась. Она лишь на мгновение замерла, ощутив близкое дыхание, когда кто-то толкнул ее в спину. Ноги скользнули по мокрой траве, и, не удержавшись, Анна полетела вниз. Все внутри сжалось, когда она ощутила стремительное падение. Мисс Уокер подскочила на кровати. О, Боже! Она смела с лица жуткий сон. На дворе глубокая ночь. Буря совсем успокоилась. Ключ безропотно торчал в двери. А в отеле, кажется, все спали. Мисс Уокер прислушалась. Сквозь звенящую тишину ненавязчиво прорывался шум прибоя. Она встала и приоткрыла окно. Звук усилился, а в комнату влетел запах тины. «Йод полезен для нервной системы. Дыши, Анна, дыши!» — приказала она себе. Отдышавшись, писательница легла в постель и снова уснула. На этот раз без тревог о прошлом, без лишних мыслей, но с томящимся любопытством и еле уловимым страхом.